Глава 18. Ева Клубничкина. Тишину, наполненную лишь тяжелым дыханием, нарушил низкий сдавленный возглас. Это был Арис. Его пальцы, скользившие по моему правому бедру, вдруг замерли. «Что это?» Его голос прозвучал неестественно тихо. Все их взгляды устремились туда, куда он смотрел. Туда, где на моей коже от самой поясницы и почти до колена лежала паутина бледных, давно заживших шрамов. Уродливые переплетающиеся линии, рассказывающие без слов историю той страшной аварии. Их ласки прекратились. Воздух снова накалился, напряжение звенело и витало в воздухе, но теперь по другой причине. Не от страсти, а от шока и внезапного осознания. «Боже, Ева!» — прошептал он, и в его голосе впервые прозвучала не насмешка, а что-то похожее на боль. Клим медленно провел пальцем по самому длинному шраму, и его прикосновение было совсем иным, нежным, почти трепетным. «Твоя нога!» — его голос сорвался. «Правая, она меньше!» «Кости, они неправильно срослись после перелома? Ты поэтому хромаешь?» Лев, не говоря ни слова, опустился на колени у стола. Его руки осторожно обхватили мои бедра, и он, наконец, заметил то, что так тщательно скрывала обувь на платформе и моя старательная, почти нормальная походка. Я лежала с закрытыми глазами, чувствуя, как жгучий стыд сменяется странным облегчением. Они видели. Видели самое уродливое, самое больное, что во мне было. Тот самый фундамент, на котором выросла вся моя одержимость ими, желание укрыть свое несовершенство их совершенством, боль их вниманием. «Да», — выдохнула я, не открывая глаз. «Авария, родители погибли, меня потом бабушка с дедушкой забрали». Голос дрожал. «Постой, та самая авария на трассе под городом? Машина в кювет. Мы же часто приезжали в гости к твоим бабуле и дедуле. Ты бегала за нами, а мы над тобой насмехались, отталкивали, обижали». Арис внезапно резко выдохнул. Его пальцы сжали мое плечо. «Почему ты ничего не сказала?» Его голос был глухим. «Мы знали твоих приемных родителей. Мы были на тех похоронах. Но понятия не имели, что это твои родители. Мы думали, деда и бабушку кто-то пытается обмануть, что ты чужая». Я кивнула, не в силах говорить. Давид, самый молчаливый, поднес руку к моему лицу и осторожно провел большим пальцем по моей щеке, смахивая невыплаканные слезы. Их смятение витало в воздухе, смешиваясь с остатками страсти и внезапно проснувшейся острой жалостью. Но было в нем и что-то еще, что-то более темное и плотное. Клим снова посмотрел на шрамы, а затем его взгляд медленно пополз вверх по моему животу, груди, глазам. В его взгляде уже не было прежней снисходительности. Было нечто голодное, осознавшее, что перед ним не просто игрушка, а раненое, но не сломленное существо, обладающее своей собственной страшной силой. Эти шрамы. Его голос стал низким, хриплым, и в нем снова зазвучала знакомая опасная нотка. «Они же везде!» Его вопрос повис в воздухе, и вновь прикосновения к моей коже изменились. Они стали не просто ласковыми, они стали изучающими, ищущими, горящими. Они снова начали двигаться, но теперь их пальцы скользили не только по здоровой коже, но и по этим уродливым отметинам прошлого, как будто пытаясь прочесть их, понять боль, которую они хранили. И это новое знание, эта уязвимость, которую они вскрыли, казалось, лишь подлила масло в огонь их возбуждения. Оно стало более острым, более животным, более страстным. Они видели меня сломленной и теперь хотели собрать заново. Тишина стала густой, как масло на моей коже, тягучий, как горячий теплый мед. Она была наполнена их тяжелым дыханием и гулким биением моего сердца. «Почему ты ничего не сказала?» — повторил Давид, и его пальцы, все еще смахивавшие слезы с моих щек, задрожали. «Мы могли...» «Что могли?» Голос Ариса прозвучал резко, почти сердито. Он все еще водил пальцами по самому длинному шраму. Его прикосновение было одновременно и болезненным, и необходимым. «Пожалеть? Посмотреть на нее с тем же выражением, что и сейчас?» Он метнул взгляд на остальных, и в его глазах горел странный огонь. Смесь вины, гнева и пробудившегося с новой силой желания. «Она этого не хотела. Она хотела быть сильной для нас». «Тогда еще не время», — прошептала я, желая снять с них хоть каплю вины. «Дед и бабушка, заметив, что я бегаю за вами хвостиком с тех пор, как мне исполнилось 19 лет, отправили меня в закрытый пансионат-колледж. Потом учебу в универе. Теперь мне можно все. Учеба закончена экстерном, диплом получила экстерном. Теперь я захотела показать вам, насколько сильно вы мне нравитесь. Что тебя остановило?» «Те ваши слова. Тогда, несколько лет назад, когда я застукала вас в гостевой спальне, когда вы трахали ту девку, вы смели меня, оттолкнули». «Ева, тогда тебе месяц как исполнилось 18 лет. Ты была слишком молодая, у тебя вся жизнь впереди. Мы не знали, как сказать, поэтому оттолкнули. Все это время. Это хромота, которую ты старательно скрывала. Это трость». Он провел рукой по лицу. «А мы называли тебя пугалом». В его голосе прозвучала настоящая неприкрытая боль. Его слова повисли в воздухе, тяжелые и неоспоримые. Клим, не отрывая взгляда от моих шрамов, медленно покачал головой. «Прости», — прошептал он, и его голос, всегда такой уверенный и насмешливый, вдруг сорвался. «Мы были слепыми идиотами». Лев, все еще стоявший на коленях, сжал мою больную ногу в своих больших ладонях, не сжимая, а скорее обнимая, как что-то хрупкое и бесконечно ценное. Я лежала с закрытыми глазами, чувствуя, как их слова, их раскаяние и внезапно обнажившаяся боль омывают меня, смывая годы стыда и одиночества. Но вместе с тем нарастало и нечто иное. Их прикосновения, которые секунду назад были нежными и исцеляющими, снова начали меняться. Арис первый нарушил хрупкое перемирие. Его пальцы, скользившие по шраму, стали надавливать сильнее, почти болезненно, стали разминать его, словно хотели облегчить боль. «Эти шрамы», — прошептал он, и его голос снова стал низким, хриплым, полной той самой хищной нотки, что сводила меня с ума. «Они делают тебя только сильнее, красивее, реальнее». Его дыхание участилось. Его слова словно дали им всем сигнал. Напряжение в воздухе сменилось, переплавилось из жалости во что-то более темное, более плотное, более голодное. Они видели мои раны, видели мою боль. И это знание, вместо того, чтобы отпугнуть, лишь разожгло их еще сильнее. «Ты принимала всю нашу злость, все наши насмешки, и все это время носила в себе такую боль. Его дыхание обжигало мои губы. Почему, Ева? Почему ты не сломалась?» Клим наклонился ко мне, его губы оказались в сантиметре от моих. «Потому что...» — мой голос был хриплым от слез и возбуждения. «Потому что у меня была цель. Вы...» Моя одержимость вами оказалась сильнее боли. Мой ответ, казалось, стал последней каплей. Я увидела, как в их глазах вспыхивает одинаковое сознание, а затем всепоглощающая дикая страсть. Они видели не жертву, они видели воина, и теперь они хотели завладеть этой силой, этой яростью, этой болью, сделать ее своей, сделать меня своей. Их прикосновения вновь стали властными, требовательными, но теперь в них была не просто похоть, в них было обладание, признание и начало чего-то совершенно нового, страшного и невероятно желанного. Мое признание, потому что у меня была цель, вы, повисло в воздухе раскаленным и неоспоримым. Оно словно сожгло последние остатки их сомнений и жалости, превратив их в нечто чистое, животное и неудержимое. Арис издал низкий, похожий на рычание, звук глубоко в груди. Его руки, только что нежно касавшиеся шрамов, снова стали твердыми и требовательными. Он склонился ко мне, и его губы не поцеловали, а приняли мои. Это был жест обладания, запечатывание договора, дикий и безоговорочный. Я ответила с той же яростью, впиваясь пальцами в его волосы, чувствуя, как дрожит его мощное тело. Клим не стал ждать. Его рот нашел мой сосок, и он не просто ласкал его, он познавал его, осторожно задевая зубами и языком металлическое кольцо, заставляя меня выгибаться и стонать прямо в рот Арису. Боль и удовольствие смешались в один ослепляющий коктейль. Его руки скользили по моим бокам, властно удерживая меня на месте. «Смотрите на нее!» — прохрипел Лео. Его голос был густым от желания. Он все еще держал мою больную ногу, но теперь его прикосновение было не исцеляющим, а заявляющим права. Поглаживал большим пальцем особенно чувствительные местечки на лодыжке, где кость срослась неправильно, и странная боль, смешанная с удовольствием, пронзила меня, немедленно преобразуясь в волну огненного наслаждения. Она вся в шрамах, вся в нашей боли, и она все равно хочет нас. Лапушка, мы заменим твою боль наслаждением, подарим райское удовольствие. Множественные оргазмы сметут страдания. Мы научим тебя всему. Она не хочет жалости. Его голос был тихим, но каждое слово било точно в цель. Она хочет, чтобы ее видели, настоящую, вот эту, сильную, сломанную, нашу. Давид, обычно молчаливый, наконец заговорил. Он пристроился с другой стороны, его пальцы скользнули между моих ног, туда, где я уже была мокрой от их внимания, от этой странной смеси откровения и похоти. Его пальцы нашли мой клитор, все еще нежный и гиперчувствительный после недавнего оргазма. Давид не просто ласкал, он заявлял на мое тело свои права. Каждым движением пальцев, каждым прикосновением к холодному металлу пирсинга, каждой лаской бугорка словно говорил: «Я вижу твои шрамы, я вижу твою боль, и я принимаю их, я хочу всю тебя». Их рты, их руки, их слова — все было на мне, во мне, вокруг меня. Это была не просто прелюдия к сексу. Это было посвящение, признание, покорение. Они больше не доминировали над безликой ассистенткой. Они покорялись и покоряли ту, что прошла через боль и огонь, чтобы добраться до них. И в этом порочном, совершенном симбиозе не было места стыду, была только животная безумная страсть и всепоглощающий огонь.